Сперва я удивился, я совсем забыл, что он там лежал. 25 грандов. Ты можешь получить за него отбой, да? Ты что, забыл про кинжал? Я сказал, что не задумывался о таком варианте и удивленно уставился на нее. «Мы можем удрать в Майами», — предложила она. «Ты хочешь удрать от меня? Ведь за мной гонятся копы». «Я?» Мы молча смотрели друг на друга. Мое сердце снова забилось неровно, и во рту опять пересохло. «Ты хочешь удрать от меня?» — повторил я. Веда сама обняла меня. На этот раз борьбы между нами не было. Мы страстно сжали друг друга в объятиях. «Если мы сумеем выбраться отсюда», — прошептала она, гладя мое лицо, — «то я никогда не расстанусь с тобой. Никогда. Я хочу начать новую жизнь и отыскать, наконец, свое счастье. И все это я могу получить лишь от тебя». В комнату вошел Мик. Он стоял у двери и с улыбкой смотрел на меня и Веду. Боже мой, неужели вам больше нечем заниматься, кроме объятий?» «О, это лучший способ убить время», — без тени смущения ответил я. Веда смутилась и отошла от меня. «Копы были?» «Да». «Я запутал их, сказав, что ты умчался на побережье. Можешь без промедления ехать в Сан-Франциско. Там тебя поджидает корабль. Люди Оридена не тронут тебя. Я заплатил этой скотине, и он сделает так, как я захочу. Я уеду завтра ночью, Мик. Сегодня ночью. Сегодня», — повторил Кейзи. «Я уеду завтра ночью. И со мной уедет она». Он пригладил свои волосы. «Если не сегодня, то вообще никогда», — вымолвил он с отчаянием. «Я готов ради тебя на все, но ты сгоришь, как мотылек на огне. Ты обязан уехать сегодня же ночью. Я должен получить 25 грантов. Это моя последняя ставка. Я не могу уехать до завтра», — объяснил я ему. «25 грантов?» — изумился Мик. «Да». «Ну, это совсем другое дело». «Ну что ж, придется поломать голову. Что можно сделать?» Он с тревогой взглянул на меня. «Это будет означать для тебя новые неприятности, и для меня тоже. Может быть, и неприятности. Но такие деньги стоят всяких неприятностей. Я посмотрю, что можно сделать», — повторил он. «Мне надо звякнуть по телефону», — улыбнулся я Веди. «Подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Постарайся поудобнее оборудовать постель. Сегодняшнюю ночь нам придется спать вместе». Пока я шел к двери, Мик смеялся, не переставая. Меня смущал вопрос, застану ли я дома Бойда. Но меня соединили почти что мгновенно. «Доминик», — произнес я в трубку, — «у меня есть кое-что, о чем ты мечтаешь. Ты знаешь, что это. Брэту эта штучка теперь ни к чему. Если тебе это еще нужно, то ты должен принести 25 грандов завтра до полудня к Кейзи в Санта-Медину. Приедешь в Санта-Медину и спросишь Кейзи. Не пытайся выкинуть какой-нибудь трюк, иначе ты никогда в жизни не увидишь этой штучки. От тебя требуется всего только 25 грандов. Понятно?» «Ты прикончил его?» — брякнул он. «Теперь тебе не удрать от копов, Джексон, хоть ты и умный». «Ты так думаешь?» — с презрением ответил я. Некоторое время он колебался, но затем заявил, что деньги будут завтра к полудню в Санта-Медине. Я положил трубку и возвратился к Веди. Глава 12. Если бы мы последовали совету Кейзи, мы смогли бы попасть в Майами. Но отложив на сутки наш отъезд, который мог не заметить ради Кейзи Ориден, я попал в затруднительное положение. За мной была организована настоящая охота. Политики подняли вой, их поддержали газеты, и все они жаждали крови Оридена, не считая моей. Президент нефтяной компании одним из друзей которого являлся Линдси Бетт, добавил масло в огонь, пообещав 10 грандов за информацию, могущую помочь арестовать убийцу. Весь день радиовещательные компании прерывали свои передачи, чтобы сообщить приметы убийцы, то есть мои приметы.